2. В 4:30 утра рейндж-ровер Кристин наконец заехала в гараж. Какое-то время Кристин сама не знала, как долго, она просто сидела с открытой дверью и включенным двигателем. Скоро взойдет солнце, и начнется новый день. Надо будет делать звонки, обсуждать детали, но сейчас она не могла об этом думать. Она сидела в сумрачном свете приборной панели и удивлялась, как ее спокойный брак мог закончиться столь грандиозным крахом. Кристин вышла замуж за звезду, завидная партия. Весьма неплохо для девушки из неблагополучной семьи. Стивен Ладлоу. Само имя уже вызывало уважение. И если он решил сгладить острые углы и сделать из Кристин приличную светскую даму, это было небольшой платой за обретенную стабильность. Но кем она стала теперь, когда Стивен умер? Брошенная на произвол судьбы вдова, исключенная из жизни, которая никогда ей не принадлежала. Вдова! Как такое вообще возможно? Она ведь даже не собиралась выходить замуж. Детство Кристин было тяжелым и коротким, как у большинства детей, алкоголиков и наркоманов, и она твердо усвоила несколько уроков. В 10 лет она узнала, что постоянного адреса не бывает, в 12, что ни одно обещание не священно, а в 16, что безопасности не существует. Были и другие уроки. Их отпечатки до сих пор хранятся в ее разуме и на теле. Она оттянула рукав пальто и уставилась на запястье, на 3 сияющих бледных шрама, похожих на маленькие полумесяцы. Ее значок выживания. Да, она кое-чему научилась, пока росла. В частности, что бывает, если довериться не тем людям. А потом встретила Стивена, красивого и очаровательного, восходящую звезду литературного мира. Но еще привлекательнее оказалась его абсолютно спокойная реакция на заявление, что дети не входят в ее долгосрочные планы на жизнь. Похоже, он был даже доволен. Его тоже интересовала карьера. Во всяком случае, такой вывод сделала Кристин. 6 месяцев спустя они поженились. Совсем не сказочная свадьба, но Кристин никогда не верила в миф про долго и счастливо. Как и в большинстве головокружительных романов, первые дни были полны новизны и химии, но со временем отношения переросли в безопасный крепкий союз. Во всяком случае, она так думала. Кристин посмотрела на часы. Почти 5. Как все могло настолько измениться за 3 часа? Но изменилось. Все, что она знала или думала, что знала, о собственной жизни и браке, внезапно перевернулась с ног на голову. Кристин закрыла глаза и откинулась на подголовник, дожидаясь слез. Но вместо этого голову заполнили образы. Мертвенно-бледное лицо с вмятиной на виске, лиловые глаза, устремленные в пустоту. Кто она? Оцепеневшая Кристин оказалась не в состоянии раздумывать над этим вопросом. Она слишком вымоталась, чтобы прокручивать в голове сценарии, ведущие к одному и тому же ужасному выводу. Она изнуренно потянулась за сумкой, лежавшей на пассажирском сиденье, и вылезла из машины. Зайдя на кухню, Кристин на мгновение растерялась, словно случайно забрела в чужой дом, хотя она привыкла, что дома никого нет. Последние несколько лет Стивен редко оставался здесь дольше, чем на неделю. Ему постоянно приходилось куда-то ехать. Очередной книжный тур, лекция, ток-шоу. Но теперь пустота ощущалась иначе. Будто после гибели Стивена дом потерял часть жизненной силы. Впрочем, этот дом всегда был домом Стивена. Это он захотел купить особняк, где Warner Brothers снимали финал «Прав жертвы». Фильма по его 3-му роману, первому в серии хитов с рекордными сборами, и договорился о сделке, даже не удосужившись посоветоваться с женой. Это случилось 4 года назад, и примерно тогда она начала понимать, сколь малую роль играет в собственном браке. Кристин повалилась на диван и размотала шарф. Скоро взойдет солнце, на радиоволнах зазвучат утренние новости, у дверей разложат газеты. Ей нужно сделать несколько звонков. Агент Стивена Их юрист — страховая компания. Но хотя бы из семьи оповещать некого. Стивен тоже был единственным ребенком, и его родители умерли. Отец от инфаркта, когда Стивен еще учился в школе, а мать от инсульта 2 года назад. Ужасный повод для радости. Но если учесть, что произошло, Кристин не представляла, как рассказала бы его родителям об аварии или встретилась бы с ними на похоронах. Она развязывала шнурки, когда на кухне зазвонил телефон. Пока Кристин шла, включился автоответчик. Она дождалась, пока проиграется запись, взяла трубку и услышала голос агента Стивена. «Слушаю тебя, Гэри». «Кристин, скажи, что это ошибка. Скажи, что в новостях лгут». «Это не ошибка. Стивен мертв». «Что произошло?» В полиции сказали, на мосту было скользко. Его машина упала в залив Эхо-Бэй. «Господи, Кристин, мне так жаль. Это... поверить не могу. Я думал, он едет в Нью-Йорк на автограф-сессию в книжный Стрэнд. Какого черта он делал возле Эхо-Бэй?» Кристин крепче сжала трубку. «Нет, она не скажет. Не сейчас. И вообще никогда, если получится. Наверное, рано закончил и пытался добраться домой. Разве это имеет значение?» «Нет, уже нет. Но ты уверена, что нет какой-то ошибки? Иногда полиция...» «Гэри, я его видела. Они заставили меня поехать на опознание тела». «Господи Иисусе! Сочувствую. Должно быть ужасно». «Да». «Нужно будет...» Он осекся. Ненадолго повисло молчание. «Слушай, не хочу показаться мерзавцем. Стивен был моим другом, но нам нужно обсудить некоторые тонкости, детали. Медицинские эксперты отдадут его тело, когда закончат. Сомневаюсь, что это займет дольше нескольких дней. Думаю, можно...» Гэри прервал ее, смущенно кашлянув. «Кристин, я говорю не про подготовку к похоронам. Я имел в виду детали контракта. То, что происходит, когда умирает автор. Часть аванса за следующую книгу уже выплачена. А теперь...» «Теперь он ее не закончит». «Да!» «Гэри, меня это не волнует. Никогда не волновало. Ты знаешь, просто обо всем позаботься. Сделай, что следует». «Хорошо», — согласился он, желая поскорее закрыть тему. «Вернемся к этому, когда ты немного придешь в себя. Я и не собирался заниматься сегодня. Просто хотел сказать, рано или поздно придется все обсудить. Я пока не разговаривал с Ллойд энд Гриффин. Уверен, они все еще переваривают новость. Но я жду, что телефон зазвонит в любую минуту. Полагаю, как и твой. Трагедии продают, и медиа накинется на эту с бешеным аппетитом, Кристин. Просто помни, ты не обязана говорить, пока не будешь готова. И вообще, твое горе — исключительно твое дело. А я пока посмотрю, как в контракте Стивена прописаны вопросы редакторского контроля и роялти. Сама знаешь, весьма внушительные. Я знаю, он назначил тебя своим правопреемником». Кристин слишком устала, чтобы осознать услышанное. «Я не знаю, что это значит». «Значит, теперь судьбой работ Стивена распоряжаешься ты, вопросами авторского права, экранизации и так далее. Но пока об этом не беспокойся. Сейчас нужно позаботиться о себе и пережить случившееся. Если тебе что-нибудь нужно, что угодно, просто позвони. Я серьезно, Кристин, что угодно». Закончив разговор, Кристин оцепенела. Она осознала лишь половину из сказанного Гэри и сомневалась, что вторая половина ее волнует. На самом деле она никогда не вникала в финансовые дела мужа. Все казалось довольно запутанным еще с 3 книгами, а теперь их 11, не считая фатальной франшизы, которая выходит через 8 недель. Кристин даже примерно не представляла, сколько у Стивена денег. Приходили отчеты, денежные средства поступали в банк, счета оплачивались. Пока дела вел Стивен, знания Кристин ограничивались этим, и она была вполне довольна. Она никогда не любила разговоров о деньгах. Возможно, потому что получала несравнимо меньше, работая редактором на фрилансе. Она даже не знала, как зовут их маклера. Утомленная мыслями о предстоящих хлопотах, она поднялась в их со Стивеном спальню. Кристин отчаянно хотелось принять душ, но не хватало сил даже снять одежду. Вместо этого она почистила зубы и умылась. Она искала в аптечке ибупрофен, когда телефон зазвонил снова. Незнакомый номер. Кристин дождалась переадресации на автоответчик и поморщилась, когда журналист из «Бостон Глоуб» принес вежливые, но лаконичные соболезнования и перешел к делу, попросив об интервью. Едва сообщение закончилось, телефон зазвонил снова. На этот раз «Портленд Пресс Гэральд», а затем «Таймс», «Миро» и «Даллас Монин Ньюс». Кристин не снимала трубку. Сообщения практически не отличались. Деланное сочувствие и просьба об интервью с вдовой. Когда телефон зазвонил в пятый раз, она выключила звонок, сделала то же самое с аппаратом на кухне и на всякий случай отключила мобильный. Гэри прав. Ее горе и любые другие чувства касаются только ее. Кристин по привычке поплелась на кухню и сделала кофе, а потом принялась бродить по дому с кружкой в руке, разглядывая вещи, накопленные за годы брака со Стивеном. Стеклянная чаша ручной работы, купленная ими в маленьком магазинчике в Рокпорте. Лампа из выброшенной на берег древесины, созданная художником из Портсмута. Картина Томаса Арвида, купленная в медовый месяц. Как же это было давно! 8 лет. Почему они промелькнули так быстро? И как она не заметила в Стивене изменений? А может, она просто делала вид, что не замечает? Пытаясь отвлечься от мыслей, Кристин взяла пульт. Экран вспыхнул, и возникла пара говорящих голов в новостной программе канала WGME. Внизу экрана полз ярко-красный баннер с последними новостями. Писатель Стивен Ладлоу погиб в автокатастрофе. Кристин было тяжело даже читать эти слова, но когда на экране появилось лицо Стивена, портрет с обложки последней книги, она опустилась на диван и включила звук. По сообщениям полиции, машина Ладлоу слетела с моста Эхо-Бэй в холодные воды залива. Причины аварии еще выясняются, но, похоже, виноват гололед. Водолазы достали тело вскоре после полуночи. Наибольшую известность Ладлоу принесли детективные романы о Крейге Чайлдрессе. Несколько из них успешно экранизированы. Ладлоу жил в Клир-Харбор, Мэн, с женой Кристин. Пара провела в браке 8 лет. Детей у них нет. «Нет», — сказала Кристин, выключив телевизор, когда начался сюжет про пожар в Портленде. «Детей нет». Словно это кого-то касается. Разумеется, возникали вопросы. Неловкие, неудобные вопросы. Она никогда не знала, как на них отвечать. «Детей пока нет? Давно пытаетесь? Не думали про ЭКО? А то в новом медицинском центре в Портленде есть прекрасный доктор с отличными результатами». Она никогда не понимала, почему люди, особенно женщины, считают, что каждая женщина на планете испытывает острую потребность в размножении. Если бы они знали и видели то же, что и она, то поняли бы. Есть вещи похуже бездетности. Например, родить ребенка, о котором ты позаботиться не в состоянии, и оставить ему шрамы на всю жизнь. Кристин встала, отнесла чашку на кухню и замерла возле раковины, глядя в окно. Пошел снег, и ленивые снежинки опускались, словно маленькие белые перья. Шла третья неделя ноября. Рановато для серьезного снегопада даже в Мэне, а значит, надолго он не задержится. Но вид все равно нагонял тоску. Стивен любил зимы Новой Англии. Вернее, ему нравилась идея — пересиживать долгие холодные месяцы, скрываясь в кабинете с высокими окнами, выходящими на море. Его привлекал образ. Хотелось казаться именно таким. Впрочем, Стивен все делал ради образа. Карьера, дом и даже брак были тщательно подобраны, словно для страниц глянцевого журнала. Будто реальной жизни ему не хватало. Возможно, это объясняло ту блондинку в морге. Но доказательств измены все равно не было. Возможно, Коннелли прав. Возможно, все иначе, чем выглядит. В любом случае, детектив сдержал слово. О неизвестной девушке в новостях не сказали. Внезапно она услышала хлопок закрывающейся автомобильной двери. Движение на Pulpit Rock Road было спокойным даже в сезон. В основном местные на своих Volvo и Subaru. Но после дня труда, когда Clear Harbor пустела, машин практически не оставалось. Впрочем, иногда туристы шли на риск и игнорировали табличку «Частная дорога». Кристин направилась в гостиную, с любопытством выглянула в окно и с ужасом обнаружила возле ворот несколько телевизионных фургонов. Из-за огромных спутниковых тарелок они напоминали декорации к плохому научно-фантастическому фильму. Господи, как они только успели!